Глава 25. Я зажмурилась, а потом попыталась открыть глаза. Свет ужасно слепил. Поморгав, удалось кое-как понять, что прямо в лицо бьет дико раздражающий яркий прожектор. Было впечатление, что под веки насыпали песка. «Рина, ты меня слышишь?» – раздался в голове голос Дарта. «Сейчас я уберу свет и подойду к тебе». Я попыталась ответить и поняла, что не смогу ничего сказать. Между зубами был зажат мягкий шарик, от которого вдобавок на затылок тянулись тонкие ремешки, что чувствительно врезались в нежную кожу щек. Погасший прожектор вызвал вздох облегчения. «Где же Дарт? Он обещал прийти. Даже не представляю, что я с ним сделаю, как только он освободит меня». «Для начала раздену. Хотя нет, это слишком долго. Пожалуй, достаточно будет снять штаны». От этих мыслей, да и от воспоминаний о темном, в голове моментально помутилось. Тело бросило в жар. А сердце забилось так, словно я пробежала 100-метровку на скорость. «Как же я хочу своего темного эльфа! Вот прямо сейчас!» Я задергалась в путах, уже понимая, что что-то сильно не так. «Кто вообще посмел меня связать?» Голова отказывалась соображать, она была пустой и легкой, как воздушный шарик, и ни одна мысль там не задерживалась. Зато в остальном теле ощущалась реальная тяжесть. Особенный дискомфорт чувствовался внизу живота. Вся кровь, казалось, устремилась только туда, заставив все полыхать огнем и плавиться от непередаваемых ощущений. Я далеко не сразу сообразила, что дело в том, что на меня надето приспособление, изобретенное поистине злобным гением. Несколько жестких ремешков обвивали бедра, врезаясь в нежную кожу. Их задача была проста – удерживать внутри моего тела несколько шариков, которые постоянно двигались. Они вращались, терлись друг от друга и добавляли ощущений, заставляя возбуждаться все больше и больше. Но это еще не все. Какая-то штука, слава богу, неподвижная, находилась и в моей попке, растягивая тугие мышцы. «Рина!» «Очнись!» – раздался в голове мысленный голос Дарта. «Ты одурманенная и находишься в теле Мариты!» «Дарт, где ты?» – позвала я, с трудом осознавая смысл его слов. «Пришлось немного задержаться. Тебе нужно применить магию жизни, чтобы очистить тело от наркотика, вызывающего влечение. Давай, действуй, времени совсем мало!» Пока до меня дошло только то, что Дарт прямо сейчас не придет. Это разозлило. Как он посмел бросить меня в такой момент? Тем более, что знает, что я тут возбужденная и на все готовая. «Меня выбросило из тела слуги, в которое я вселился», — пояснил темный. Его мысленный голос был еле слышен. «Защита тут сильнее, чем я предполагал. Нужно немного больше времени, чтобы ее взломать». Что ж, придется рассчитывать только на себя. Впрочем, как и всегда. Последняя мысль помогла кое-что вспомнить. То, что я сейчас чувствую, вообще не мои ощущения. Я же в чужом теле. Ага, уже втором по счету. Ладно, нужно действительно применить магию жизни, как сказал Дарт. А там, глядишь, и соображать начну лучше. Сейчас, во второй раз, исцеление прошло гораздо проще, чем в первой. Стоило пожелать, как по телу прокатилась живительная волна, и она мгновенно принесла бодрость, легкость и, главное, просветление в мозгах. «Ура! Я снова могу соображать!» В жар уже не бросала, но внизу живота по-прежнему ощущалась тяжесть. Происхождение ее было очевидно. Пыточное устройство в моем теле никуда не делось, и шарики продолжали двигаться, стимулируя вполне конкретные точки. Хотелось свести ноги вместе, чтобы почувствовать хоть толику облегчения. Но я по-прежнему висела, распятая за руки и ноги, и вокруг не было никого, кто мог бы меня освободить. Внезапно раздался громкий ляск и противный скрежет. Массивная дверь, что вела в камеру, распахнулась, и вошли трое мужчин. Первый из них, лорд Мерлинор, оглядел меня с жадным интересом и сказал, обращаясь к своим спутникам. «Сейчас вы сможете убедиться, лорды, что девушка больше не будет сопротивляться и отказываться от вашего внимания». «Разумеется», — усмехнулся тот, что стоял справа от него, брюнет с длинными вьющимися волосами, что свободно струились по спине. «Она ведь связана. Я, признаться, думал, что нас ждет что-то более оригинальное. Никогда не был сторонником вот этого всего». Он демонстративно осмотрел камеру, задержавшись взглядом на столе с выложенным инвентарем палача. «И предпочитаю, когда девушки ублажают меня, потому что хотят этого». Особенно, когда речь идет о наложницах. «Уверяю, как только ее освободят, она с огромной радостью по своей воле доставит вам удовольствие, лорд Дарлер», – заискивающе улыбнулся лорд Мерлинор. «А я бы взял ее и так», – сказал третий мужчина, чьи короткие волосы, торчащие ежиком, напоминали цветом чистое золото. «Уж очень она соблазнительно выглядит. К тому же хотелось бы, чтобы она раз и навсегда уяснила, что ни одна человечка не смеет отвергать лордов, приближенных к самому королю демонов. Вы плохо дрессируете своих служанок, лорд Мерлинор». «Никогда не поздно восполнить пробелы в воспитании», — заметил лорд Дарлер. «Мужчины обступили меня со всех сторон и прожигали горящими плотоядными взглядами. Я по-прежнему не могла двинуться с места из-за стягивающих ноги и руки пут. Дарт, сейчас самое время появиться!» «В таком случае предлагаю вам, лорд Панираф, быть тем, кто первым будет учить Мариту послушанию». Мерлинор смотрел на золотоволосого с видом радушного хозяина, предлагающего гостю изысканное блюдо. «А мы с лордом Дарлером понаблюдаем за вашими методами с превеликим удовольствием». Тот с готовностью придвинулся ближе. Его руки легли мне на затылок, расстегивая ремешки, что удерживали кляп. «Хочу слышать твои крики, сладкая, когда я буду тебя иметь». Я действительно закричала, только мысленно призывая того, кто обещал помочь. Дартаэль не откликался. Золотоволосый лорд, вытащив кляп, зловеще и предвкушающе улыбнулся и отступил на шаг. Я рассматривала его со смесью любопытства и опасения. Вспоминались слова Альрама о том, что Марите предстоит секс с демонами в их истинном обличье. Пока что лорд был вполне себе похож на человека, если не считать цвет волос. Они выглядели так, словно были сотканы из золотой фольги. Регары в боевой форме имели на теле защитную броню на руках – когти, а на голове рога, а вот крыльев или хвостов, как у классических демонов моего мира, у них не было. Но если Ренисия, да и большинство женщин-демониц, принимая истинное обличие, оставались относительно хрупкими и изящными, то мужчины становились поистине огромными. Сейчас мне как раз предстояло познакомиться поближе с обернувшимся демоном, потому как приятного на вид лорда Панирава в камере больше не было. Вместо него передо мной стояло настоящее чудовище, и оно, это чудовище, сейчас стремительно избавлялось от одежды. Регар протянул когтистую руку и зацепил один из ремешков на моем бедре, потянув за него. Бррр, точно помню, что мой собственный маникюр даже при полном обороте выглядел гораздо приличнее. Вообще, мужчина с когтями – это как-то фу, не камильфо. Да и демон в целом выглядел довольно пугающе. Пока он обнажил только торс, покрытый тускло-блестящей чешуей цвета старого золота, но то, как топорщились его штаны в области паха, говорило о том, что там прячется нечто размером ни много ни мало с бейсбольную биту. «Что же ты молчишь, сладкая?» – поинтересовался демон, оттягивая ремешок на моем бедре, отчего пыточные устройства внутри меня задвигались особенно активно. Против воли я задрожала. «Где же крики о помощи? Слезные просьбы? Отпустить тебя?» «Отпустите меня!» – послушно произнесла я, лихорадочно соображая, как сделать так, чтобы покинуть это тело. «Мне нужна была ясная голова». «Как-то неубедительно», — усмехнулся демон. «Я хочу услышать больше страсти». Одной рукой он вцепился мне в волосы, до боли запрокинув голову назад, а другой обнял меня, по-хозяйски опустив ладонь на ягодицу, сжал пальцы, а я стиснула зубы, чтобы не застонать. И совсем не от боли или отвращения. Одним из пальцев демон задел ту штуку, которая находилась у меня в попке, отчего все тело словно током прострелило. Не скажу, что это было неприятно, скорее необычно. Вместе с тем он наклонился и улыбнулся, показав внушительные клыки. Он что, собирается поцеловать меня? Кошмар какой! Но кошмар оказался самой настоящей реальностью. Демон впился в мои губы поцелуем. Как я ни пыталась увернуться или сжать губы, не ответить ему не вышло. Лорд оказался очень умелым. Он очень нагло и пособственнически подчинял меня, буквально заставляя отвечать ему. Почувствовав отклик, демон перестал сжимать мои волосы, и его рука съехала на грудь, лаская ее. Буквально на миг мне почудилось в его действиях что-то знакомое, но это чувство прошло, едва лорд оторвался от моих губ. «Вот так гораздо лучше», — усмехнулся он. Такая покорная, податливая девочка мне нравится гораздо больше. Внезапно тишину, в которой до этого было слышно лишь наше прерывистое дыхание, разорвали громкие аплодисменты. «Я восхищен, лорд Панираф, тем, как быстро вы усмирили девушку», — сказал лорд Мерлинор. «Насколько я понял, ее предварительно хорошо подготовили», — проворчал третий демон, кудрявый брюнет. «Вы использовали средства, вызывающие возбуждение, верно?» «Да, лорд Дарлер, но вы должны учесть, тогда ваши слова о воспитании не имеют смысла», — оборвал Дарлер. «Поэтому предлагаю просто развлечься с девушкой и перейти к другим более важным делам». Он шагнул вперед, и его облик стал стремительно меняться. Контуры тела размылись, мужчина сразу стал выше ростом и шире в плечах. Спустя пару секунд на меня смотрел черный, рогатый демон, скаля внушительные клыки. Дело принимало пугающий оборот. Сколько я ни пыталась выйти из тела девушки, не получалось. Более того, все ее ощущения и эмоции стали сейчас моими собственными. Мне бы хоть небольшой запас времени, уверена, я бы поняла, что делать и как совладать с демонами. К сожалению, то, что чувствовала Марита, будучи связанной и насаженной с самыми чувствительными местами на пыточное устройство, никак не располагало к спокойному поиску выхода из ситуации. Внезапно передо мной возникла чешуйчатая спина, горящая тусклым золотом. «Я бы предпочел быть первым», — сказал демон, который поцеловал меня. «Более того, попрошу оставить нас с девушкой одних. Лорд Мерлинор, вы ведь не будете против?» «В таком случае не будем вам мешать», — сказал лорд Мерлинор, почему-то передернувшись всем телом. «Наблюдать можно ведь и из пиршественного зала, верно, лорд Дарлер?» Он взял черноволосого под локоток и повлек в сторону выхода. «Я говорил, что у меня есть великолепное вино 30-летней выдержки. Предлагаю вам его продегустировать». «Нет», — возмутился Дарлер, высвобождаясь из рук Мерлинора и поворачиваясь к нам. Он подозрительно смотрел на золотого демона. «Что это на тебя нашло, друг мой? Мы ведь всегда делили женщин на двоих». «Сейчас кое-что поменялось», — сказал Панираф, шагнув вперед и кладя ладони на виски Дарлера. «Иди, выпей вина». Взгляд черного демона поплыл. Тупо кивнув, как болванчик, он развернулся и послушно потопал к выходу, по пути зацепив плечом Мерлинора. Панираф переключил свое внимание на хозяина Мариты. «Иди и подготовь документы на освобождение девушки», — велел золотой демон. «Принеси их сюда». Мерлинор ни словом не возразил, а также молча вышел за дверь, а Панираф медленно повернулся ко мне и с вожделением окинул взглядом с головы до ног. «Рина», — раздался довольный голос Дарта у меня в голове, — «соскучилась? Чем займемся в ожидании документов?»